Глава 66. Всю жизнь держать его рядом с собой. Внутренние раны Янь Джиньмина еще не зажили, но он так сильно испугался, что едва не задохнулся от кашля. Чин Тянь серьезно посмотрел на своего Дэши Сюна, который сильно лил слезы, что едва не подавился кровью, но решил, что в этом не было ничего, что стоило бы скрывать. Он снова продолжил. «Хань Юань сказал, что твой внутренний демон — это то, о чем я не осмелюсь узнать. Однако я подумал, что бояться здесь нечего. Даже если ты собираешься восстать против нашего учителя и предков, никого из них больше нет рядом. Ты можешь просто рассказать об этом. Может быть, тебе это поможет». Какой очаровательный болван! Выслушав его праведные речи, Янь Джиньмин вдруг почувствовал себя загнанным в угол. Он бросил на Чин Тяня тусклый взгляд, и выражение его лица стало еще печальнее. С минуту глядя в его честные глаза, Янь Джиньмин бессильно махнул рукой. «Убирайся». Все сладкие слова, которые он себе представлял, на самом деле оказались вымыслом. Янь Джиньмин обнаружил, что в жестокой реальности самым частым, что он говорил Чин Тяню, было «убирайся». Чин Тянь нахмурился, не понимая причину этого бессмысленного гнева, но, обуздав свои чувства, он терпеливо произнес. «Дэши Сюн, даже у смертных, чьи дни заняты дровами, рисом, маслом и солью, бывают моменты, когда их что-то беспокоит. И нет ничего странного в том, что те, кто так же, как и мы, идет по долгому пути самосовершенствования, порой оказываются в тупике». Примечание. Буквально «дрова, рис, масло и соль», образно «будничный, повседневный». «В этом действительно нет ничего странного, совершенно ничего. Разве я что-то такое говорил?» Из-за непристойных мыслей в его голове стыд Янь Джиньмина быстро превратился в гнев, и он тут же отпустил в адрес Чин Тяня ряд насмешек. Но стоило ему произнести эти слова, как он сразу же почувствовал, что это и в самом деле было неразумно. Однако, собрав всю волю в кулак, юноша все же решил идти до конца. «Ничего я тебе не скажу. Уходи!» Чин Тянь ничего не ответил. Под его непонимающим взглядом Янь Джиньмин еще больше разозлился. Он долго смотрел на Чин Тяня, представляя, как притягивает его к себе и кричит ему. «Никак не можешь оставить эту тему? Мой внутренний демон — это ты, ублюдок!» К сожалению, он мог себе это только представлять. Снаружи Янь Джиньмин оставался неподвижным, как лед. Но его сердце металось во все стороны, словно большая обезьяна. Примечание. Лед и снег. Образно в значении сильнейший холод, ледяной. В конце концов, ему пришлось собственноручно убить ее. Будучи образцом рациональности, он выбрал подход «с глаз долой и сердце вон» и отвернулся от Чин Тяня. После короткого ночного разговора и гораздо более продолжительной борьбы Янь Джиньмин вознамерился продолжить их холодную войну. Чин Тянь немного помолчал и внезапно сказал с улыбкой. «Ну, я не буду тебя расспрашивать. В любом случае, я думаю, ты будешь в порядке». Янь Джиньмин покосился на него. «Ты можешь развлечь себя сам», — добавил Чин Тянь. Заметив, что на лице главы клана и по совместительству Дэши Сюна вот-вот разразится буря, будто бы он горел от желания наказать его, Чин Тянь впервые в жизни решил действовать по ситуации. Примечание. Надвигается ливень в горах, весь дом пронизан ветром. Образно, вот-вот разразится буря. Напряженная обстановка, сложная ситуация. Сокрушаясь о том, что императрица становился все более и более угрюмым, и его все сложнее было уговорить, он достал из своего длинного рукава тонкую палочку и разжал ладонь. Палочка вытянулась, уплотнилась и превратилась в меч, украшенный золотом и нефритами. Это был тот самый меч, который преподнес Чин Тяню владыка долины Нянь Минмин, перед тем, как юноша отправился в путь. Чин Тянь передал оружие Янь Джиньмину и с тонким налетом лести спросил: «Разве твой клинок не сломался? Воспользуйся этим. Пусть он мне и не нравится, но это хороший меч. Позже я найду для тебя что-нибудь получше». Ян Джинмин бросил на меч короткий взгляд и тут же с явным отвращением отвернулся. «Убери его, как бельмо на глазу». На это было больно смотреть. Чин Тянь оказался отвергнут. Он потер переносицу и решил не обращать на это особого внимания. Долгие годы его Дэши Сюн жил как избалованный богатый господин. Конечно же, его предпочтения были слишком высоки. Вполне естественно, что он не согласился бы принять столь грубо сделанное оружие. Чин Тянь улыбнулся и сказал: «О, ну тогда, если хочешь, я отдам тебе Шуанжэнь». Ян Джимин был ошеломлен, услышав эти слова. Никто из тех, кто вошел в Дао через меч, не мог не соблазниться этим знаменитым ледяным клинком, даже несмотря на то, что за ним тянулась дурная слава меча несчастной смерти. Однако Ян Джинмин ничего не ощущал по этому поводу. Все эти годы Шуанжэнь приносил ему лишь воспоминания о своем владельце. Всякий раз, когда он видел это оружие, он чувствовал печаль, но никак не жадность. Ян Джинмин странно посмотрел на Чин Тяня и осведомился: «Ты хочешь отдать мне Шуанжэнь?» Не говоря ни слова, Чин Тянь бросил ледяной клинок прямо ему в руки. «Забирай!» Ян Джимин вытащил меч из ножен, и мороз, исходивший от лезвия, ударил ему в лицо. Настроение Ян Джимина явно улучшилось. Он невольно приподнял уголки губ, и прежде чем он успел рассмеяться, Ян Джимин вспомнил, что этот клинок принадлежал Чин Тяню. Но ведь человек един с мечом, предавший свой меч, погибнет. Он не мог не подумать, независимо от того, что я у него попрошу, неужели он действительно с радостью отдаст мне это? Как только эта горько-сладкая мысль промелькнула в его голове, взгляд Ян Джинмина снова потемнел. Ян Джинмин несколько раз входил в печать главы клана, наблюдая за Тунжу и его судьбой. Юноша испытывал сложные чувства к своему ушедшему учителю. Ему казалось, что мысли их Ши Цзу о своем ученике были несколько неуместными. В душе он тайно сочувствовал ему, как товарищу по несчастью. С одной стороны, Ян Джинмин испытывал к Тунжу слабую симпатию. С другой, он проецировал на него свое отвращение. И хотя юноша знал, что нельзя беспричинно гневаться на предков, он ничего не мог с собой поделать. Если бы Чин Тянь принадлежал к предыдущему поколению или был бы его старшим братом, Ян Джинмин чувствовал бы себя гораздо спокойнее. Его чувства были бы абсолютно искренними. В лучшем случае ему бы казалось, что он лишь слегка отступил от правильного пути. Возможно, он даже стыдился бы своего эгоизма по отношению к Чин Тяню. А если бы его выгнали из клана, это было бы даже лучше, ведь табу утратило бы всякую силу. Но, к сожалению, это был не тот случай. Чин Тянь его шиди, о котором он заботился с самого детства. Их позиции сильно отличались от вышеописанного сценария. Все было совершенно иначе. Какими бы искренними ни были его чувства, все они превращались в неподобающие мысли, коим в его разуме не было места. Как глава клана, он не должен был вести своего шиди по ложному пути. У Ян Джинмина даже не было возможности выразить все то, что лежало у него на сердце, потому что каким бы глубоким оно ни было, все это было слишком непристойно. «Разве я это заслужил?» — с горечью и отвращением подумал Ян Джинмин. Не сказав ни слова, он вернул Шуанжэнь Чин Тяню. Увидев, что Танжэнь и его команда закончили устанавливать защиту, он встал и вошел в разрушенный храм. Оставшийся позади Чин Тянь ощутил сильную головную боль. Похоже, его Дэши Сюну теперь было просто невозможно угодить. Нянь Дада спрятался в разрушенном храме. Увидев вошедшего внутрь Ян Джинмина, мальчишка тут же подбежал к нему и воскликнул: «Старший!» В тот день, когда Чин Тянь оставил его с Люланом, нуждавшимся в срочной помощи, у него не было другого выбора, кроме как вернуться в долину Минмин. Изо всех сил стараясь состряпать для своего отца убедительную историю, он солгал, не моргнув и глазом. «Старейшина Чин Тянь хочет взять меня в ученики, потому я немедленно должен отправиться за ним, чтобы начать обучение». После всех хлопот ему вновь разрешили покинуть долину Мин-Мин, и он попросту увязался за Танженем. Пусть он и солгал отцу, но нянь Дада действительно не отказался от своего намерения стать учеником Чинтяня. После того, как он стал свидетелем великой битвы клана Фуяо, его нежелание сдаваться, похоже, и вовсе превратилось в навязчивую идею. Таким образом, он сразу же решил польстить своему будущему главе клана. — Я нянь Дада из долины Мин-Мин. Приветствую тебя, старший. Полный ненависти к себе, Ян Чжэньмин устало посмотрел на нянь Дада и моментально сформировал о нем первое впечатление. «Не стой на моем пути, щенок! Не видишь, что отец нездоров?» — подумал Ян Чжэньмин. Нянь Дада увидел, что взгляд его будущего старшего совершенно не отличался дружелюбием. Он выглядел не таким покладистым, каким его описывал Чинтянь. Нянь Дада попытался подбодрить себя. Среди выдающихся заклинателей прошлых поколений так много необычных личностей. Не стоит слишком много думать об этом. Пока я буду держаться рядом с ним, рано или поздно мое терпение будет вознаграждено. В будущем я определенно стану великим заклинателем. Ян Чжэньмин не обратил на него никакого внимания. Нянь Дада сразу же вспомнил время, которое он провел с Чэньтянем. Даже если старший его не слушал, он все равно продолжал говорить. Юноша рассказывал ему обо всем, начиная с того, как он восхищался старейшиной Ченом, и до того, как он улизнул из долины Мин-Мин. Он говорил о том, как преследовал Чинтяня, как нагло держался рядом с ним и как он сделал все, чтобы путешествовать с Танженем. Пока Ян Чжэньмин слушал его, у него непрерывно подергивался глаз. Но стоило ему заподозрить, что этот ублюдок вынашивал кое-какие планы относительно Чинтяня, как в его сердце тут же вспыхнул гнев. Из-за того, что Ян Чжэньмин был не самого лучшего мнения о себе, он начал подозревать весь мир. Он остановился и посмотрел на мальчишку. Он мог легко использовать свое положение, чтобы запугать младшего. Ян Чжэньмин тут же выпустил свою ауру учителя клинка, и, не разбираясь, в чем дело, безжалостно спросил. «Каковы твои намерения относительно моего Шиди?» Нянь Дада ошеломленно замолчал. Юноша хотел было признаться, что желал лишь сделать все возможное, чтобы стать лучше, что он обещает с почтением относиться к своим будущим старшим. Но, к сожалению, он так испугался, что даже не осмелился поднять глаза. Его ноги затряслись, и мальчишка не смог вымолвить ни слова. «Говори!» Нянь Дада почувствовал, что вот-вот разрыдается. Это был первый раз, когда он встретился с заклинателем меча лицом к лицу, и он чувствовал, что не хотел бы когда-нибудь вновь пережить этот опыт. Заклинатели меча воистину страшные люди. Шум, наконец, достиг ушей Лю Юня. Юноша как раз разговаривал с Танженем. Причитая про себя, «Как же неловко!» Он торопливо подошел к своему старшему брату. Но тот уже успел напугать младшего заклинателя до такой степени, что мальчишка чуть было не обмочил штаны, и Лю Юню ничего не оставалось, кроме как успокоить нянь Дада. «В последнее время в нашем клане случилось так много всего. У нашего главы плохое настроение. Молодой господин, пожалуйста, не вините его». В то же время он оттащил Ян Чжэньмина в сторону и прошипел. «Что за безумные вещи ты творишь?» Будучи уведенным Ли Юнем прочь, Ян Чжэньмин тут же успокоился. Он понимал, что среагировал слишком остро. Юноша в растерянности открыл рот. Ли Юнь посмотрел ему в лицо, и его внезапно охватил ужас. Да Ши Сюн с самого детства был неравнодушен к Чинтяню. Кроме того, Чинтяня не было с ними несколько лет. Вернувшись, он тут же угодил в руки главы клана, который баловал его как сокровище. И хотя Ли Юнь часто дразнил его, большинство из его фраз были лишь дешевыми шутками. Он никогда не задумывался об этом всерьез. «Ты...» Не желая отвечать, Ян Чжэньмин резко отвернулся и сделал вид, что ничего не произошло. Словно пытаясь убежать, он поспешно обратился к Танженю. «Старший Тан, я слышал от Сяо Цаня, что мы в неоплатном долгу перед вами за спасение его жизни». Эти двое тут же принялись обмениваться любезностями. Имея дело с чужаками, Ян Джинмин всегда держался как глава клана, способный просчитать любой поступок собеседника и принять соответствующие меры. Никто не смог бы сказать, что внутри своей семьи у него была ужасная привычка постоянно вести себя как юный господин. В присутствии посторонних Ли Юнь на время отбросил свои смутные сомнения и спросил Тан Дженя. «Тан Да Ю проделал столь трудный путь до Нанзяна, но зачем? Можем ли мы вам чем-нибудь помочь?» «Мой юный друг Чин Цянь, должно быть, рассказывал тебе о моем положении», — небрежно произнес Тан Джень. «Хотя моя плоть уже мертва, моя душа все еще здесь. У моего изначального духа нет убежища, и я не хотел бы прибегать к столь бесчеловечной технике, как захват чужого тела. Так что у меня нет другого выбора, кроме как искать трупы недавно умерших людей и превращать их в марионетки, которыми я мог бы пользоваться. Такие марионетки долго не живут, и к тому же мне не всегда удается найти подходящий сосуд. Несколько лет назад я воспользовался войной и собрал несколько тел. Но поскольку они не могут существовать долго, мне пришлось приложить все усилия, чтобы отправиться к Нандзяну на поиски пламени ледяного сердца. К несчастью, в пути я столкнулся с этим драконом». Сделав паузу, Тан Джень печально улыбнулся и вновь продолжил. «Я до сих пор помню, как однажды имел удовольствие встретиться с Хан Юанем. Тогда он был еще ребенком и даже не мог почувствовать ци. Годы жизни среди людей действительно полны случайностей». После минутного молчания Ян Джинмин произнес. «В те годы у этого предателя был слишком низкий уровень самосовершенствования, поэтому он первым угодил в ловушку души художника, созданную одним вероломным человеком. Затем, по какой-то неизвестной причине, в его теле оказались заперты две души. Половина его «я» одержима демоном. Неловко говорить это, но его собственная душа, похоже, была подавлена этим существом. Если бы наша Шимэй не пробудила ее, боюсь, сегодня мы бы все погибли под когтями демонического дракона и ударами небесного бедствия». Никто из присутствующих не был глупцом. Каждый из них смог услышать истинный смысл слов Ян Джаньмина. Во всех ужасных вещах, что совершил его Шиди, он обвинял неизвестное демоническое существо, овладевшее им. Вполне вероятно, что в будущем он планировал вернуть Хан Юаня обратно. Хотя Тан Джень и Тан Ван Цу были учениками одного и того же клана, у них были абсолютно противоположные характеры. Тан Джень прекрасно умел читать чужое настроение. Как только Ян Джинмин произнес это, он тут же разгадал его намерение и промолвил. «О, так причина в этом? Если это действительно так, думаю, у меня есть решение. В других делах от меня мало проку, но вопросы, связанные с душой, — это по моей части». «Хотелось бы услышать подробности», — поспешно сказала Ли Юнь. «Две души в одном теле. Вы, конечно, хотите избавиться от одного из них, но боитесь последствий, я прав. В моем распоряжении есть артефакт под названием «Нить, притягивающая души». Она может привести изначальный дух одного человека во внутренний дворец другого, после чего вы сможете найти способ защитить члена вашего клана и устранить демона», — ответил Тан Джень. Примечание. Пурпурный дворец. Образно, в значении «обитель бессмертных». Поначалу Ян Джельмин лишь делал вид, что вежлив с ним. Однако, услышав эти слова, он не на шутку разволновался. Тщательно подавив свое нетерпение, юноша уважительно произнес: «Тан Сюн, вы так благосклонны к нашему клану. Это действительно...» Но Тан Джень был не из тех, кто сыпал пустыми обещаниями. Если он так сказал, значит, действительно хотел одолжить им этот артефакт. В противном случае он бы просто промолчал. Чин Тянь незаметно вошел в храм. Услышав их разговор, он не удержался и сказал: «В последнее время в Нандзяне неспокойно. Для вас и этих детей путешествие по таким местам может быть слишком опасным. Мои шисюны должны последовать за нашим четвертым Шиди. Но что, если мы поступим так? Если это вас не обременит, я мог бы пойти с вами на поиски пламени ледяного сердца». Чинтянь, безусловно, не мог бы их обременить. Башня Джуцуэ рухнула. Откуда ни возьмись, появился демонический дракон. Темные заклинатели Нанзяна и могущественные кланы со всего света пребывали в хаосе. Даже если Танчжэнь был очень хорошо осведомлен, физически он был слаб. Из двух его спутников Люлан был всего лишь подростком, еще не вошедшим в Дао, в то время как нянь Дада совершенно ничего не знала о внешнем мире. На них в принципе нельзя было положиться. Получить Чинтяня в качестве защитника было наивысшим благом для Танчжэня. А Чинтянь, в свою очередь, мог бы вернуть ему долг от имени своего клана. Услышав такие решительные слова, Ян Чжэньмин хотел было возразить. Он совершенно не желал упускать Чинтяня из виду, однако он тут же проглотил все возражения, уже вертевшиеся у него на языке. «Могу ли я всю жизнь держать его рядом с собой?» — подумал Ян Чжэньмин. Он молча подсчитал все глупости, которые успел совершить, все свои неконтролируемые дурные мысли, и вдруг почувствовал, что было бы лучше действительно отпустить его на некоторое время. Чинтянь был разумным человеком и редко затевал драки по пустякам. Его уровень совершенствования значительно возрос по сравнению с прошлым. Но едва только на лице Ян Чжэньмина промелькнула тень нерешительности, как Танчжэнь сразу же ее заметил. Он тактично улыбнулся. «Чэн Сяою, ты не должен этого делать. Ты слишком добр к людям. У нас с кланом Фуяо давняя связь. Когда я был еще молод и невежественен, мы с моей Шимэ путешествовали по миру. В дороге я ввязался в неприятности и едва не лишился жизни. К счастью, старший Тун из вашего уважаемого клана помог нам. Я остался на горе Фуяо, чтобы немного оправиться от ран и встретил твоего учителя. Я уже потерял счет тому, кто и сколько кому должен. Мои способности ограничены, я могу помогать вам лишь в мелочах. Не нужно мне платить». Ли Юнь как раз обдумывал его слова. Его ладони слегка вспотели, и он поспешно бросил на Ян Чжэньмина взволнованный взгляд. Похоже, речь шла вовсе не о том, чтобы послать Чинтяня сопровождать Танчжэня и его спутников. Это был выбор Дэши Сюна между правильным и неправильным. Ян Чжэньмин поднял глаза и уставился прямо перед собой. Его сердце переполнилось до тошноты. Избегая смотреть на остальных, он ответил, глядя в землю. «Дао Ю, ты так долго заботился о Сяо Цане, что теперь он просто обязан помочь тебе. Пусть идет. Если Тан Дао Ю может оценить доставшийся ему меч, зачем отказываться?» После того, как Ян Чжэньмин закончил говорить, со стороны Танчжэня было бы просто невежливо отказаться. В итоге все они решили отдохнуть в безымянном полуразрушенном святилище. Через 3 дня лужа наконец проснулась, и у Танчжэня не осталось причин задерживаться здесь. Они ушли прежде, чем Чинтянь смог увидеть, насколько же выросли кости небесного чудовища. У Ян Чжэньмина было слишком много слов, которые он хотел сказать. Однако каждый раз, прокручивая их в своей голове, он чувствовал, что все они слишком постыдные. Он позволил им всем остаться и сгнить в глубине своего сердца. Ян Чжэньмин махнул рукой и коротко бросил. «Иди». Но у Чинтяня, напротив, не хватало духа уйти. Несколько раз наказав своим шисюнам заботиться об их Шимэй, он все еще медлил. В конце концов он вздохнул. «Если бы только существовал какой-то артефакт, способный перенести меня к вам в случае чего». Эта фраза потрясла Ян Чжэньмина до глубины души, едва не заставив его тут же передумать. Он собрал всю свою волю в кулак и притворился нетерпеливым. «Ладно, ладно, ты здесь единственный способный и везде нужный. Иди, перестань тратить чужое время. Не мозоль мне глаза». Сказав это, Ян Чжэньмин собрал осколки своего сердца, а затем решительно развернулся и первым ушел прочь. С севера на юг, с востока на запад. Было ли в целом свете такое место, где он мог бы завершить все свои дела и, наконец, успокоиться?